Юрий Коваль. Король и лилипуты. Жили-были лилипуты, лилипуты-чудаки. Ели, пили лилипуты, примеряли колпаки. Лили-лили лилипуты, лили-пили лимонад. Песню пели лилипуты, трали-вали, тру-лю-лю. Пели песню лилипуты, лилипуты-молодцы. Услыхали лилипутов королевские гонцы. Услыхали, поскакали, рассказали королю. Захотел король послушать, трали-вали, трю-лю-лю. Притащили лилипутов к королю. Он сказал: «А ну-ка спойте, трали-вали, тру-лю-лю». Но не спели лилипуты, трали-вали, тру-лю-лю. А запели лилипуты бум-бурум-бурум-бурум. «Ух», — сказал король, — «проклятие! Ну, — сказал, — не потерплю! Что вы спели? Как вы смели спеть такое королю?» Заварили лилипуты прямо кашу кутерьму. Их схватили, их связали, их запрятали в тюрьму. Но не спали ни минуты лилипуты в эту ночь. Сняли путы лилипуты, убежали из тюрьмы. И до моря добежали, и уселись на корабль, и поплыли, полетели лилипуты по волнам. Волны синие шумели, в дно долбили кораблю, а они спокойно пели «Трали-вали, тру-лю-лю».